Глава 65. «Нет, серьезно? Вы заперли своего учителя и сбежали?» Неверяще воскликнула, разразившись смехом. «И что с вами сделал мсье Джон?» «Заставил неделю чистить камины, убирать конюшню, мыть посуду. Это было самым унизительным». «Почему?» — уточнила, продолжая смеяться. «Дэвид твердо решил ускорить дату нашей свадьбы и каждый день приглашал меня на свидание, рассказывая себе разные истории, заочно знакомил со своей многочисленной семьей и выспрашивал о моей жизни». «За нами потом перемывали». Притворно-жалобно протянул Дэвид, своим насупленным видом снова меня рассмешив. «Никогда бы не подумала, что в детстве ты был хулиганом. Кажешься таким серьезным». «Отец был строгим родителем», — со смехом произнес Дэвид и заговорческим тоном продолжил. «Вот только с Брайаном ему не удалось справиться. Но папа верит, что его младший сын остепенился». «О, нет, я уверена, что мсье Джон все о вас знает. Он очень проницательный мужчина», — возразила и, чуть помедлив, добавила, «в отличие от его сыновей». «Повторишь это, когда мы выйдем из ресторана?» Многообещающе протянул Дэвид, окинув практически пустые тарелки после нашего ужина. «Официант, подайте меню, пожалуйста. Я закажу себе десерт». Как можно доброжелательнее улыбнулась мужчине, который, сверкнув своими черными глазами, прошептал: «И не надейся, я не забуду о твоих необдуманных словах, и тебя ждет заслуженное наказание». «Жду с нетерпением». Томно выдохнула и медленно провела кончиком языка по краю бокала. Сдавленный стон был мне наградой. «Мисс, меню?» Прервал наше переглядывание подошедший к столу официант. Пришлось на время прекратить соблазнять несговорчивого Дэвида. С нашего первого поцелуя прошел месяц. Чудесный, невероятный, полный эмоций и событий. Когда мы прекратили бороться с собственными чувствами друг к другу, мы стали более открытыми, откровенными, и это пошло на пользу не только нам, но и бизнесу. Мы удивительно чувствовали друг друга, понимали с полуслова, и все наши совместные сделки заключались легко и успешно. А еще мы много говорили о личном, ходили на свидания и целовались, много целовались. Но дальше дело не продвигалось. Дэвид оказался очень консервативным в этом вопросе и отказался продолжить наше сближение до свадьбы, тем временем не прекращая меня дразнить. Неделю назад я приняла вызов, предупредив мужчину, что никогда не остановлюсь на достигнутом, и перешла в наступление. Правда, пока Дэвиду удается с успехом сопротивляться моим чарам, но я видела, что камни подтачиваются, и скоро неприступная крепость падет к моим ногам. «Ты опять что-то задумала?» — прервал мои воспоминания Дэвид, обеспокоенно на меня посмотрев и, заметив на моем лице предвкушающую улыбку, проговорил: «Ты выйдешь за меня замуж?» «Да, но не сейчас», — привычно ответила, пряча за игривой улыбкой сомнение и страх. С каждым днем было все труднее отказываться. И я предчувствовала, что скоро под натиском мужчины капитулирую. Но я действительно не была готова к такому серьезному шагу. Да и не все тайны своей семьи я пока могу рассказать будущему мужу, так как сама еще не все выяснила. И начинать совместную жизнь со лжи мне не хотелось. Поэтому я малодушно перевела разговор на другую тему. «Ты подписал документы поставки?» «Подписал». Не скрывал торжествующую улыбку Дэвид, заметив мой побег с поля сражения и, отламывая от моего пирожного небольшой кусочек, проговорил: «Завтра надо съездить на объект». «Чарльз же там. Что-то случилось?» «Он выразил свои сомнения насчет одного из подрядчиков. Я хочу лично убедиться в его оценке. Возможно, он ошибается». «Ясно. Значит, завтра я съезжу в дом к молодоженам». Ляпнула и тотчас, мысленно чертыхнувшись, попыталась исправить ситуацию. «Кейт просила заехать. Что-то у них не ладится в быту. Ей нужен совет. Я хоть и не специалист в семейных делах, но взгляд со стороны не помешает». «Тебе потребуется моя помощь?» Лукаво улыбнулся Дэвид, снова утащив от моего пирожного кусочек. За что тотчас получил вилкой по руке. Зная о том, что я не люблю, когда едят с моей тарелки, он явно нарывался на взбучку. «Ай, за что?» «Ты знаешь». Хмыкнула, быстро запихнув остатки сладости в рот. Ничуть не смущаясь укоризненного взгляда Дэвида, неспешно выпила немного остывший чай, но все же не удержалась и показала нахмурившему Дэвиду язык. Пересекла зал ресторана спортивным шагом, однако у выхода была настигнута жаждущим отмщения мужчиной, пришлось усмирять разъяренного зверя лаской и многообещающими взглядами. Я мысленно ликовала, что еще один ряд стены осыпался после моего умелого и продуманного нападения. «Зайдешь?» Спросила вот уже полчаса, прощаясь с Дэвидом у ворот особняка Пембертон, время от времени замечая выглядывающую в окно миссис Поттс. «Хотелось бы, но сегодня не смогу». С сожалением проговорил мужчина, снова нежно, почти невесомо коснувшись поцелуем моих губ. «Хорошо, значит, увидимся завтра». Улыбнулась, нехотя выбираясь из сладкого капкана. «Приятных снов, Дэвид. Приятных». Алекс. В холле меня, как обычно, встречал дед, который, сговорившись с Дэвидом, каждый вечер устраивал мне допрос, призывая одуматься и ответить согласием на предложение мужчины. Я пока стоически держалась, но не получала помощи даже от верной миссис Поттс. А бороться с такими слаженными натиском было все сложнее. Но сегодня, на удивление, дед промолчал, лишь узнал, как я, и взмахом руки пригласил пойти за мной. «Мисс Алекс, ваши письма, и здесь карточка. Ее принесли час назад, сказали срочно». «Спасибо, миссис Поттс». Поблагодарила женщину, забирая, как всегда, внушительную стопку писем и небольшой серый конверт. Не останавливаясь, я быстро его вскрыла и, проходя следом за мистером Бакстером, в гостиную изумленно произнесла. «Спенсер Кларк спустя месяц ответил. Он в Окленде и готов встретиться. Завтра к 11 прибудет в особняк Пембертон. Интересно, откуда ему известен его адрес? В письме я указала офис». «Завтра спросишь». Отмахнулся мистер Бакстер, устало опускаясь в кресло. «Садись». «Предчувствую, разговор будет серьезный», — с улыбкой произнесла, послушно устраиваясь на диване, все еще пребывая в игривом настроении после свидания с Дэвидом. Но следующие слова деда в одно мгновение меня отрезвили. «Могилы Алексея Пембертон нет». «Что? Как это?» «Так. Я и Джерри проверили все ближайшие кладбища у пансиона. Перерыли архив, поговорили с работниками. Никто не знает, где ее могила». «А миссис Джоан? Она же несколько раз ездила к ней на могилу. Где это кладбище?» С недоумением произнесла, пытаясь прийти в себя после услышанного. «Да, мы были там. Имя совпадает. А вот фамилия нет. Вернее, часть ее стерта и сложно разобрать. Джерри нашел архив. Там была погребена Алексия Персивал». «Ты думаешь, моя мать жива? Но почему скрывается? Почему до сих пор не объявилась?» «Не знаю, Алекс. Но я ничего не нашел об Алексе, будто ее никогда не было». «Странно. Зачем?» «Мисс Алекс, простите», — прервала нашу беседу миссис Поттс, заглянув в чуть приоткрытую дверь. «Вас спрашивает мистер Спенсер Кларк». «Мистер Спенсер? Он хотел встретиться завтра». Удивленно уточнила я, переглянувшись с дедом, и неопределенно, пожав плечами, произнесла: «Пригласите его сюда. Он не один. С ним дама с малышом на руках». «Хорошо». Рассеянно кивнула, после ошеломляющих новостей я все еще находилась в прострации. «Как прикажете», — обеспокоенно промолвила миссис Поттс, тотчас исчезая за дверью. Буквально через несколько секунд в гостиную чеканя шаг прошел Спенсер Кларк, который совершенно не изменился после нашей встречи в Линворде. За ним проследовала красивая, хрупкая женщина, держа на руках небольшой кряхтящий сверток. «Добрый вечер, мистер...» Первой заговорила я, но судорожный хрип деда заставил меня резко замолкнуть и броситься к побледневшему старику. «Что с тобой? Тебе плохо? Миссис Поттс, воды!» «Нет, все хорошо. Это...» «Алексия Пембертон», — произнесла женщина. Ее голос дрогнул, и она, шумно выдохнув, произнесла: «Здравствуй, дедушка».